Введение к книге «Цена свободной речи» Вильяма Ньюгарда. Октябрь 1995 года. День покушения на Вильяма Ньюгарда стал одним из самых горьких дней в моей жизни. Разумеется, в его жизни это еще горший день. Я постоянно звонил в Осло, справляясь о его состоянии, а между звонками старался внушить самому себе уверенность. Он крепкий человек, спортсмен, он выживет. Но узнав, что его жизнь вне опасности, я понял, что до того самого момента не верил, что он выживет. Затем я узнал, что ему удастся полностью выздороветь, и всерьез задумался, не следует ли мне оставить свой всегдашний скептицизм и уверовать в чудеса. Я выступил по норвежскому телевидению с чувством такого облегчения, что даже смог пошутить. «У него всегда были проблемы со спиной», — сказал я, — «а теперь появилась проблема посерьезнее». В последующие дни мне было не до шуток. Я не мог избавиться от мысли, что мой друг и издатель получил пули, предназначенные мне. Меня переполняли попеременно и сразу самые разные эмоции. Гнев, беспомощность, решимость и, само собой, чувство вины. Между тем, коллеги Вильяма по издательству «Аши Хуг» восприняли этот вызов с великим мужеством и стойкостью. Они, не колеблясь, продолжили публикацию моей книги, даже увеличили тираж. Когда Вильям окреп настолько, что мог разговаривать по телефону, он сказал мне непривычно слабым голосом нечто необыкновенное. «Хочу, чтобы вы знали», — были его первые слова, обращенные ко мне, «как я горжусь тем, что стал издателем сатанинских стихов». Вильяму не нравится, если его называют героем, но в тот день я понял, насколько стоек он в своих убеждениях и тверд в устоях. После выздоровления Вильям отстаивает эти убеждения в серии блестящих статей и выступлений, защищая свободу. И его негодование против тех, кто этой свободе угрожает, вызывает глубокое уважение. Читая его высказывания, я порой натыкаюсь на слова, которые меня поражают. Например, когда он говорит: «Издатели понимают, что сатанинские стихи – более сложное произведение, чем мои ранние романы. Клянусь, мне они этого не говорили». Встречается и то, с чем я не согласен, например, мнение, что литературные агенты – это киты-убийцы современной литературы. Я-то знаю, что без самоотверженного труда моих агентов сатанинские стихи не были бы опубликованы, в частности, во Франции и Испании. Но с главным в его доводах я целиком и полностью солидарен. Возмутительно, что продолжаются нападения на всех, кто связан с публикацией сатанинских стихов. Это позор. Это варварство, это ханжество, это изуверство, это преступление. Однако за последние 7 лет или около того для этого находили и другие слова. Например, проявление веры, или культурная проблема, или объяснимый поступок, или даже вопрос теории. Но если религия является средоточием человеческих представлений о добре, то можно ли считать убийство религиозным актом? И если теперь люди способны понять мотивы таких убийц, то что еще окажутся они способны понять в будущем? Сжигание на костре? Если соглашаются терпеть религиозный фанатизм, потому что это якобы часть исламской культуры, то как быть с теми многочисленными представителями мусульманского мира, учеными, художниками, рабочими, а главное женщинами, что взывают к свободе, борются за нее и жертвуют ради нее своей жизни? Что теоретического в пулях, поразивших Вильяма Ньюгарда, или ножах, ранивших итальянского переводчика Эторе Каприола и убивших японского переводчика Нитоси Игараси? Теперь, после всех этих 7 лет, по-моему, можно утверждать, что мир не исполнился настоящего негодования перед лицом этих событий. В Дании мне говорили о значимости экспорта сыра в Иран. В Ирландии озабочены экспортом халяльной, дозволенные мусульманам, говядины. В Германии, Италии, Испании свои экспортные заботы. Неужели для нас так важно продавать свою продукцию, что мы согласны терпеть стрельбу, поножовщину, убийство? Доколе мы будем гнаться за деньгами, которыми потрясают перед нами окровавленные руки? Вильям Ньюгард задает много таких бескомпромиссных вопросов. Я преклоняюсь перед его мужеством, упорством и гневом. Рассердится ли так называемый свободный мир достаточно, чтобы предпринять решительные шаги? Даже теперь я все еще надеюсь на это. Вильям Ньюгард – свободный человек, и он выбрал путь осуществления своих прав на свободу слова и действия. Наши лидеры должны понять, что недостаток гнева в их сердцах свидетельствует о недостатке любви к свободе. Примиряясь с террором, они в самом прямом смысле слова теряют свободу.